Мэри не могла разобрать, о чем они говорят, но голос тетушки звучал высоко и пронзительно, а дядя время от времени резким тоном задавал вопросы. Вскоре он поманил Мэри из окна. Девушка вошла в кухню. Дядя Джо стоял у очага, широко расставив ноги, мрачно, как грозовая туча. Он сразу заорал на Мэри. «А ну, выкладывай! Что ты мне расскажешь? Тетка твоя только сыплет словами и все бестолку. Сорока и та трещит разумнее. Я хочу узнать, что за чертовщина у вас тут творится!» Мэри в нескольких словах объяснила ему, что произошло утром. Она ничего не пропустила, только промолчала в вопросе Сквайра по поводу брата-трактирщика. И под конец передала слова мистера Бассета о том, что люди не смогут спокойно спать, пока Джосса Мерлина не повесят, как и его отца. Трактирщик слушал молча. Когда Мэри закончила, он ударил кулаком по столу и с руганью отшвырнул стул на другой конец комнаты. «Проклятый проныра!» — орал Джосс Мерлин. «Какое он имеет право вламываться ко мне в дом? Дуры безмозглые! Про ордер мирового судьи он все врал. Не было у него никакого ордера. Дьявол, если бы я был дома, я бы его отправил назад, в Норт-Хилл, да еще в таком виде, что собственная жена его бы не узнала. А если и узнала, не знала бы, что с ним делать. Лопни его глаза. Я ему покажу, кто командует в нашем графстве. Он у меня в ногах будет ползать, ваш мистер Бассет. Говорите, он вас напугал? Я его заживо сожгу в его собственном доме, если он опять примется за свои шутки». Джосс Мерлин ревел во все горло. Мэри не боялась его таким, она понимала, что все это одна показуха. Вот когда он начинал говорить тихим голосом, почти шепотом, тогда он был по-настоящему страшен. А сейчас, хотя он и рвал, и метал, было видно, что он сильно напуган и совсем не так уверен в себе, как обычно. «Дайте мне поесть», — приказал дядя Джосс. «Мне нужно опять уйти, время дорого». «Кончай ныть, Пейшенс, не то я тебе всю рожу разобью». «Мэри, ты сегодня молодец, я этого не забуду». Племянница посмотрела ему прямо в глаза. «Уж не думаете ли вы, что я сделал это ради вас?» «Да мне плевать ради кого, главный результат. Хотя такой слепой дурак, как этот Бассет, все равно ничего бы не нашел. У него от рождения голова не из того места растет. Отрежь мне хлеба да сиди помалкивай, знай свое место». Обе женщины молча сели за стол. Обед прошел тихо. Едва закончив есть, трактирщик поднялся на ноги и, не сказав ни слова, направился в конюшню. Мэри ожидала, что он возьмет своего коня и снова уедет. Но минуты через две дядя Джо свернулся на кухню, вышел оттуда в сад и перелез через изгородь в поле. Мэри смотрела, как он пересек пустошь и начал подниматься по крутому склону, ведущему к Толбору Тору и Коде. С минуту девушка колебалась, обдумывая план, который внезапно сложился у нее в голове. Вдруг наверху послышались тетины шаги, и Мэри приняла решение. Она дождалась, когда за тетей закроется дверь спальни, сбросила фартук, схватила с вешалки свою теплую шаль и бросила след за дядей через поле. Добежав до конца поля, она скорчилась у каменной ограды, пока далекая фигурка дяди Джосса не скрылась за гребнем холма. Тогда девушка выскочила из укрытия и побежала по его следам, выбирая дорогу среди кочек и камней. Затея, конечно, была совершенно безумная, но Мэри захватила бесшабашное настроение. Ей необходимо было как-то отвести душу после утреннего молчания. Она задумала проследить за Джоссом Мерлином, разумеется, незаметно. Может быть, так она узнает, куда и зачем он отправился? Мэри ни минуты не сомневалась в том, что приезд Сквайра изменил планы трактирщика, и именно с этим связано его неожиданное путешествие пешком по западной пустоши. Еще не было и половины второго, погода идеальная для прогулки. Крепкие башмаки и короткая юбка до щиколоток позволяли не бояться пересеченной местности. Под ногами было достаточно сухо, земля затвердела от мороза. Для Мэри, привыкшей к влажной гальке на хелфордских берегах и к грязным лужам на скотном дворе, переход через вересковую пустошь не представлял особых проблем. Мэри не зря столько бродила по окрестностям. Сейчас она старалась держаться возвышенных участков и, как могла быстро, следовала по пятам за дядей Джоссом. Через несколько миль она начала понимать, что поставила себе трудную задачу. Чтобы дядя ее не заметил, Она должна была держаться в отдалении, а он шел так быстро и такими громадными шагами, что Мэри скоро сильно отстала. Уже прошли тор под названием Кодда, и теперь трактирщик повернул на запад, к низине у подножия Браун-Уилля. При всем своем могучем росте он сейчас казался всего лишь черной точкой на фоне бурой пустоши. От перспективы карабкаться вверх чуть ли не на 1300 футов Мэри на минуту растерялась. Она остановилась и вытерла пот с лица. Чтобы было удобнее, она распустила волосы, предоставив им развиваться на ветру. Чего ради хозяин трактира Ямайка холодным декабрьским днем собирается лезть на самую высокую гору Бодминской пустоши? Мэри не могла себе представить, но раз уж она зашла так далеко, не возвращаться же ни с чем. Мэри решительно зашагала дальше. Под ногами начало чавкать. Утренний иней здесь уже растаял и превратился в воду. Вся низина впереди была мягкой и желтой от зимних дождей. Холодная липкая жижа просачивалась в башмаки, подол юбки намок и разорвался в нескольких местах. Мэри подобрала повыше юбку, подвязав ее на талии лентой для волос. Девушка упорно шла по следу дяди Джосса, но тот уже успел привычной дорогой пройти самое вязкое место и теперь едва виднелся среди черного вереска и громадных валунов у подножия Браун-Уилля. Потом он исчез за гранитным утесом и больше не появлялся. Невозможно было определить, какой дорогой дядя Джосс перешел через болото. Слишком быстро он скрылся. Мэри пришлось самой отыскивать себе путь, увязая в грязи на каждом шагу. Теперь она поняла, как глупо было пускаться в такую авантюру. Но какое-то бессмысленное упрямство не давало ей отступить. Мэри не знала, каким путем дяде удалось пройти через трясину, даже не замочив ног. Но у нее, по крайней мере, хватило ума не лезть напрямик, а обойти гиблое место вокруг. Сделав крюк мили в две, она более или менее благополучно преодолела самый трудный участок. Зато окончательно заблудилась и теперь даже не надеялась снова догнать дядю. И все-таки она решила взобраться на Браун-Уилле. Мэри то спотыкалась, то поскальзывалась на влажном мху, то карабкалась на зазубренные гранитные утесы, громоздившиеся на пути. Время от времени вспугнутый ею дикий горный баран выбегал из-за валуна и таращил глаза на девушку, топая копытцем. С запада наползали тучи, отбрасывая на равнину стремительно бегущие тени. Скоро тучи совсем закрыли солнце. На горном склоне было очень тихо. Один раз из-под самых ног Мэри с пронзительным криком взлетел ворон и умчался прочь, хлопая широкими черными крыльями и хрипло возмущенно каркая. Когда Мэри добралась до вершины, вечерние тучи уже сгустились, и все вокруг посерело. Далекий горизонт терялся в полумраке, редкий белый туман курился над болотами. Мэри потеряла чуть ли не час из-за того, что поднималась на тор с самой крутой и неудобной стороны. Скоро стемнеет. Вся ее затея оказалась напрасной. Сколько хватало глаз, вокруг не было видно ни одного живого существа. Джосс Мерлин давно исчез из виду. Может быть, он и не поднимался на тор, просто обошел подножие скалы, пробрался через заросли вереска и россыпь мелких камней, а потом двинулся дальше по своим делам, то ли на восток, то ли на запад, а потом затерялся среди холмов. Теперь его уже не найти. Самое разумное — поскорее спуститься с тора кратчайшей дорогой, иначе ей придется провести зимнюю ночь в степи с пучком засохшего вереска вместо подушки и под сомнительным прикрытием неприветливых гранитных скал. Какой нужно быть дурой, чтобы отправиться в такую даль декабрьским днем? Ведь она знала по опыту, что на Бодминской пустоши не бывает долгих сумерек. Тьма здесь наступает быстро и внезапно, без предупреждения, как только зайдет солнце. Опасны также туманы, которые поднимаются от сырой земли и закрывают болото белой стеной. Мэри упала духом, и все ее возбуждение прошло. Она начала кое-как спускаться по крутым склонам тора, поглядывая одним глазом на болото внизу, а другим — на угрожающе надвигающуюся тьму. Прямо под нею находилось нечто вроде пруда или колодца. Говорили, что здесь берет начало река Фоуи, которая где-то там, вдали, впадает в море, и что это место нужно обходить как можно дальше, потому что почва вокруг ненадежная, болотистая, а сам колодец не имеет дна».